Разность электроотрицательностей в С-хлор равна 0,61. Мы от электроотрицательности хлора 3,16 отняли электроотрицательность углерода 2,55. Аналогично, в связи с силициум-О разность электроотрицательностей 1,54. У кальций-бром разность электроотрицательностей 1,96. И в аммиаке в связи NH разность электроотрицательностей 0,84. Отсюда видно, что правильный ответ 3, кальций-бром-2. Это наиболее ионное соединение, так как имеет наибольшую разность электроотрицательностей.